«Ты меня сильно напугал в повозке!» Еще более сонно пожаловалась я, чувствуя, как от его ласковых поглаживаний немеет кожа на животе. «Должно быть, Вашари поспешил проверить, что его всплеск страсти не повредил ребенку, и провел сеанс сканирования». «Я знаю», – так же спокойно ответил он, забирая у меня пустой бокал. Помолчал, немного кусая губы, затем негромко проговорил. «Киото, я люблю тебя. Поверь, никогда в жизни я не причиню тебе вреда и не позволю кому-либо это сделать. По этому поводу можешь быть абсолютно спокойна. Если Тицион когда-либо поставит меня перед выбором, ты или моя служба, то я сделаю все, лишь бы спасти тебя. Он об этом прекрасно знает, и я ему слишком нужен, чтобы затевать настолько глупые проверки. Я позволю тебе все на свете, включая продолжение твоей убыточной практики вещевика, кроме одного. Пожалуйста, больше никогда не спрашивай, что мне приходится делать по долгу службы. Мы давно договорились, что я не буду тебе лгать, но и сказать правду в данном случае я не смогу. Я не хочу, чтобы ты относилась ко мне как к чудовищу. Не хочу смотреть в твои глаза и видеть лишь отвращение и ужас. Легче будет расстаться с тобой, при этом вырвав значительный кусок сердца, но... Киото, прошу, во имя всех богов, будь милосердна!» «Все настолько плохо?» Я с определенными усилиями вырвалась из его объятий и облокотилась на подушку, с тревогой глядя в столь родное помрачневшее лицо. «Да», – тихо признался он, – «все настолько плохо. Но никогда в жизни тебя это не коснется. Клянусь, у меня хватит власти, чтобы держать мою будущую жену подальше от происходящего в подвалах моего ведомства». Я нахмурилась, невольно вспомнив слова Этируса. Он утверждал то же самое. Но что мне делать со всем этим? Нет, нельзя серой мышке водить дружбу с опасными кровожадными тиграми. Это совершенно точно. Да, кстати, раз уж зашел столь откровенный разговор, то есть еще одна вещь, которую я хочу выяснить. Надеюсь, Вашари не сильно разозлится, если я заведу речь про это. В конце концов, данная тема куда менее опасна, чем только что затронутая. «Я хочу тебя еще кое о чем спросить», – проговорила я, напряженно следя за реакцией Вашария. Как и следовало ожидать, он мгновенно окаменел, но я все же продолжила, набравшись храбрости и тщательно формулируя фразы. «Вашарий, это не касается твоей службы. Точнее, касается, но лишь отчасти. Просто... сколько у тебя было женщин до меня?» Выпалив этот вопрос, я с ужасом замолчала. Не стоило, ой, не стоило пытаться это выяснить, но любопытство уже давно убивало меня. Вашарий в этом плане был намного опытнее того же Дальшера. Он с такой пугающей легкостью доводил меня в постели до настоящего изнеможения, что я не могла не заинтересоваться. За моим бывшим желтоглазым женихом тянулся целый шлейф любовных интриг и оставленных женщин. О Вашарии я ни разу не слышала подобных слухов, не считая, конечно, сплетен о его мужской несостоятельности и якобы склонности к однополым отношениям. Понятное дело, они совершенно не соответствовали действительности, и тем занимательнее была для меня попытка разгадать эту тайну. Очевидно, что в прошлом моего почти что супруга было много пикантных приключений, но как ему удалось их скрыть от внимания общественности? «Сколько у меня было женщин до тебя?» – удивленно переспросил Вашарий, немного расслабившись. Видимо, он ожидал нечто другое. «Право слово, Киото, откуда такой странный вопрос? Я ведь не спрашиваю, сколько у тебя было мужчин?» «Потому что ты знаешь». Я укоризненно покачала головой. «Или Дальшер проболтался, или же сам проверил по своим каналам. Моя жизнь вся как на ладони». А вот ты полная загадка в этом вопросе. «А почему тебя это так интересует?» Я с нескрываемым облегчением вздохнула, уловив в его голосе привычную иронию. «Значит, не злится. Напротив, забавляется ситуацией, получая нескрываемое удовольствие от моего смущения. Вон с каким сарказмом глазеет на меня, подложив для удобства подушки под спину. «Потому что я не понимаю». Я с искренним недоумением всплеснула руками. «Вашарий, в постели ты дашь тому же Дальшеру 100 очков фуры. Но откуда у тебя такие умения? Если права была Дайра, и твой опыт ограничивается лишь чрезвычайно неудачным первым разом, когда тебя подняли на смех». «Вот как раз Дайра была бы очень рада услышать твои откровения». С негромким смешком оборвал меня Вашарий. «Потому как наконец-таки узнала бы ответ на вопрос, который ее тревожил. Киота, милая, я бы не сказал, что столь скользкая тема приводит меня в восторг. Но ты, несомненно, польстила моему мужскому самолюбию. Значит, я лучше Дальшера?» «Намного», — призналась я и заметила, как Вашарий залучился от удовольствия. «Ох, мужчины, какие же вы все-таки предсказуемые!» И я потерла щекой о плечо Вашария, ласково напомнив. «Ну так что насчет моего вопроса? Хотя бы примерно. 30, 40, быть может, 100?» «Количество не означает качество». Все еще улыбаясь, мягко отозвался он. «Что толку переспать с кучей женщин, если не пытаешься их удовлетворить? Это в итоге превратится в обыкновенный размеренный процесс, без всякого вдохновения. Куда интереснее, когда тебе надо довести женщину до такого состояния, когда она уже не сможет соображать и выложит тебе все свои секреты, лишь бы ты не останавливался». «О, небо!» Я резко отпрянула от Вашария, догадавшись, что скрывается за его словами. «В Микароне ты однажды мне сказал, что почти все важные сведения добываются через постель. Ты соблазнял шпионок?» «Скорее, это они меня соблазняли». Вашарий самым наглым образом скалился, по-моему, искренне наслаждаясь моим возмущением. «Как-никак, я достаточно давно являюсь начальником учреждения по развитию и укреплению иномирных связей. Чаще всего наша деятельность на других планетах сводится к разведке. И поверь, мне в постель постоянно подкладывали очаровательных девиц, надеясь, что в итоге я потеряю голову и позволю себе излишнюю откровенность. Пришлось учиться бить врага его же оружием. Зачастую сами красавицы выкладывали мне все как на духу. Как ты понимаешь, про такие дела не принято распространяться, поэтому я не сумел восстановить свою репутацию, пострадавшую после того злополучного случая. Кстати, первое время это действительно сильно тревожило меня, поскольку едва я занял свой пост, как со мной настойчиво начали знакомиться смазливые пареньки. Однако затем все нормализовалось, и я решил ничего не предпринимать, чтобы очистить свое доброе имя от грязных домыслов. Меня вполне устраивали эти слухи, благо что те, кому надо, узнали о моей истинной ориентации. А высший свет Нерия, мне всегда было плевать на мнение этих напыщенных идиотов». «И сейчас ты занимаешься тем же?» Я сжала кулаки. «Продолжаешь принимать в своей постели симпатичных посланниц других миров?» «Когда ты злишься, то такая забавная». Не выдержав, расхохотался Вашарий. Привлек меня к себе, не обращая внимания на мое отчаянное сопротивление. Прижал мои руки к подушке, не позволяя вырваться. «Киота, ну хватит драться. Я уже давно оставил эти забавы, честное слово. Долгое время я думал лишь об одном. Как бы соблазнить тебя? Кстати, ты весьма успешно сопротивлялась моим чарам. Ну, до определенного момента, конечно». Я зарделась от столь сомнительного комплимента. Не кстати вспомнилось, как Вашарий буквально насильно вырвал из моих уст согласие стать его женой. Да, раньше я считала, что с Дальшером надо держаться на стороже, а оказывается, Вашарий ни в чем ему не уступает. «Если я когда-нибудь узнаю, что ты вернулся к прошлому», — невнятно пригрозила я, — «то...» «Не узнаешь», — лукаво шепнул мне на ухо Вашарий. Я загорелась от праведного гнева. «Как это не узнаю? По правилам он должен был сказать, что и не думает мне изменять». Но в следующее мгновение поймала смеющийся взгляд Вашария, откровенно наслаждающегося моей яростью. Его губы накрыли мои, обрывая мой жалкий лепет, призывающий его к порядку. И мне стало не до бессмысленных споров.